Глава 9. Праздник жатвы. Когда они вошли в конюшню, освещенную одним тусклым газовым рожком, тень выступила из одного из стойл. Роланд тут же выхватил оба револьвера. Шими несколько мгновений смотрел на них, держа в одной руке стремя. Затем его лицо осветила широкая улыбка, глаза сверкнули счастьем, и он бросился к ним. Роланд сунул револьвер в кобуру и уже приготовился обнять юношу, но Шими проскочил мимо него и упал в объятия Кадберта. «Ой-ой-ой-ой-ой!» Кадберт сначала притворно покачнулся, потом обхватил Шими и поднял его в воздух. «Ты чуть меня не сбил с ног, парень!» «Она вас вытащила!» — воскликнул Шими. «Я знал, что вытащит, знал! Хорошая, умная Сьюзен!» Шими посмотрел на Сьюзен, стоящую рядом с Роландом, все еще бледную, но уже совладавшую с нервами. Вновь повернулся к Берту и звонко чмокнул его в лоб. «Ой!» — воскликнул Берт. «А это за что?» «Потому что я тебя люблю! Добрый, хороший Артур Хит! Ты спас мне жизнь!» «Ну, может, и спас!» Кадберт рассмеялся, его большое сомбреро сбилось на затылок. «Но если мы дальше будем торчать здесь, ты снова можешь ее потерять!» «Лошади оседланы!» — доложил Шими. «Сьюзен велела заседлать их, и я это сделал. Сделал, как полагается. Осталось только пристегнуть это стремя к седлу мистера Ричарда Стокворта. То, что висит сейчас, истерлось и может оторваться. С этим успеется». Алан взял стремя из рук Шими, повернулся к Роланду. «Куда теперь?» Роланд предложил вернуться в мавзолей Торина. Лицо Шими перекосило от ужаса. «На кладбище, когда в небе полная демоническая луна!» Он так замотал головой, что с нее слетела сомбреро. «Там же мертвецы, Сэдди Абон. Если докучать им, когда в небе демон, они могут подняться и пойти!» «В любом случае, нам туда соваться не надо», — поддержала его Сьюзен. «Женщины из города должны усыпать дорогу от дома на набережной до кладбища цветами, прибраться в мавзолее. Олив будет ими руководить, если может, а если нет, так не обойдется без моей тети и Корал Торин. С этими дамами встречаться нам ни к чему». «Хорошо. Тогда на лошадей и в путь. Подумай, Сьюзен, и ты, Шими. Нам нужно место, где мы бы смогли спрятаться до рассвета. И при этом такое место, куда мы можем добраться меньше, чем за час. Не на Великом Тракте и в любом направлении от Хембри, кроме северо-запада». «Чем тебя не устраивает северо-запад?» — спросил Алан. «Потому что туда мы поскачем сейчас. Есть одна работенка. И мы дадим им знать, что это наша работа. И прежде всего Элроду Джонасу». Сухо улыбнулся Роланд. «Я хочу, чтобы он понял. Игра закончилась. Никаких замков. Настоящие стрелки уже здесь. Посмотрим, сумеет ли он им противостоять».